Наталья Андреева. Метель. Буря не утихала. Я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню. В деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена. За оградой стояло несколько саней. По паперти ходили люди. Александр Сергеевич Пушкин. Метель. Бестселлеры Натальи Андреевой. Бездна взывает к бездне. Влюбленные безумны. Мы поем глухим. Звезда в хвосте льва. Капкан на мечту. Отцы и дети. Остров порхающих бабочек. Седьмое море. Обыкновенная история. Метель. Андреева Наталья. ООО «Издательство АСТ», 2018 год. Часть первая. Девушка, вы крайняя? Что? Да, я. Это уж точно. Крайняя. А вы не знаете, тортики свежие? Не знаю. Мне все равно. Ну, конечно же, свежие, вмешалась женщина в светлой дубленке, стоящая в самом хвосте очереди за тортами. Новый год на носу. Весь товар в лед разбирают. Только-только новую партию привезли. Я сама видела. Берите, не сомневайтесь. Становитесь за мной. С наступающим вас! Спасибо и вас также. Маша беспомощно огляделась. Что я здесь делаю? Нужен мне этот торт. На улицах привычная предновогодняя суета. Огромные очереди в палатках, овощи, фрукты и кондитерские изделия. Повсюду елочные базары. Возле них ажиотаж. А едва закроешь глаза, чудится запах мандаринов и шоколадных конфет. Или это только так кажется? Кажется, что пахнет мандаринами и шоколадными конфетами. Хвоей. Новый год. Ожидание перемен, ожидание счастья. Разумеется, это еще не конец света, женатый любовник. Брат вчера сказал, Машка, не реви, на Новый год одна не останешься. Встретим дома, ты, я, Надя, друзей позовем. Я буду вам мешать, ответила она сквозь слезы. Да брось ты, мы одна семья, вот увидишь, весело будет. «Да уж, весело. Где-нибудь после полуночи Володя, Владимир Васильевич, позвонит и прошелестит в телефон. Чижик, это я. С Новым годом. Я как только вырвусь, сразу к тебе. Увидимся, малыш. Все, пока. Целую». Значит, она где-то рядом. Она – это его жена. Володя говорит, давно не любит. Кто кого? Он жену или жена его? Мол, это брак по расчету, а теперь уже поздно разводиться. Двое детей. Все так говорят. Но кажется, что он говорит это как-то по-особенному. Каким-то особенным голосом, с настоящей, ненаигранной тоской. И при этом смотрит тебе в глаза каким-то особенным взглядом. Просящим и одновременно требовательным. «Ну ты же все понимаешь, Чижик. Малыш, разве мы в силах что-нибудь изменить? Люблю-то я только тебя». Все так говорят, но он, в отличие от других, не врет. Или просто очень хочется ему верить. «Маша, ты где?» – брат звонит. «Игорь добрый. Они живут вместе на съемной квартире. В большой комнате брат, потому что у него есть Надя, невеста. А в маленькой она. Маша, потому что...» Ну, так получилось. Окончив школу, Маша подалась из родного города в Москву. Искать счастья. Но в институт на бюджет не поступила, баллов не хватило, а на платное образование для младшей дочери денег в семье не нашлось. Хватило только на курсы секретарей-референтов, с дипломом которых 17-летняя Маша Ложкина и отправилась зарабатывать на высшее образование сама. Теперь деньги у нее есть, времени нет. У нее роман с женатым директором фирмы. Это же сплошные переживания, голова кругом. Господи, кто только придумал Новый год. В эти предпраздничные дни человек, у которого нет семьи, ощущает острую тоску. И ничто и никто это не заменит. Никакая веселая компания. Даже брат с его невестой. У них своя семья. «Я стою в очереди за тортами», сказала она нарочито весело в телефонную трубку. «Здорово! Значит, я Наде скажу, чтобы торт не покупала. Я елку купил». «Здорово!» Надя сказала без Машки не наряжать. «В общем, ждем тебя». «Ага, скоро буду». Ну сколько можно меня жалеть? Игорь старше на 7 лет. Ей 19, ему 26. С квартирой все никак не получается. Зато брат машину недавно купил. Новую, из салона. Дорогущую. Маша еще пошутила. Не будете же вы с Надей жить в машине? На что брат, смеясь, ответил. Зачем жить? Мы будем много путешествовать. У нее тоже есть машина. Не новая, конечно, как у брата, а подержанная иномарка. Ее женатый любовник расщедрился. У них все по законам жанра. Маша работает у Владимира Васильевича секретаршей. Она на 15 лет моложе его жены. Любовник платит Маше в 2 раза больше, чем полагается за такую работу. Дарит подарки. Берет с собой в служебные командировки. Загранпоездки. История банальная до тошноты. И всем уже набившая оскомину. Но Маша при каждом новом приступе тоски внушает себе. Нет-нет, у нас с Володей все по-особенному. У нас же с ним любовь. Настоящая. Вот и сейчас. Она смахнула слезы и протянула продавщице деньги. Со взбитыми сливками, пожалуйста, фруктовый. Взяла коробку с тортом и побрела по улице, глядя себе под ноги. По сторонам лучше не смотреть, чтобы не видеть этих счастливых лиц. Как ни крути, а Новый год она встретит одна, без любимого мужчины. «Эй, красавица! А почему глазки печальные?» Маша вздрогнула и подняла голову. «Цыганка! Откуда она взялась? Они как чувствуют слабину? Вон ту красотку с фирменными пакетами в руках, небось, не остановит, потому что услышит. Да пошла ты!» А к Маше прицепилась. «Позолоти ручку, погадаю. У меня нет денег». «Ай, врешь, красавица! А белый конверт у тебя в сумочке лежит. Ты же премию сегодня получила». «Откуда она узнала?» «Отстаньте от меня!» «Я тебе правду скажу, слышишь?» Схватила ее за руку цыганка. «Ты верь мне, красавица! Вижу, тоска тебя гложет любовного. Дай ручку, погадаю». Как Маша не вырывалась, цыганка схватила ее за руку и забормотала. «Никому не верь! Никого не слушай. Только мне верь. Я тебе всю правду скажу. Обхаживает тебя пиковый король. Только все это пустые хлопоты». Маша беспомощно оглянулась. «Милиция?» Веки отяжелели, в голове был туман. «Ты, красавица, его не слушай. И посулам не верь. Гони его от себя, слышишь? Ждут тебя большие перемены. Как только год начнется, будешь в паре с бубновым королем. Свадьбу вижу. Церковь вижу. Ай, гроб вижу. Гроб посреди церкви. Надо бы денег, красавица, беду отвезти». Маша выхватила из сумочки белый конверт с премией. «На, возьми, только отстань от меня». Цыганка проворно схватила конверт и тут же испарилась. Маша не помнила, как дошла до дома. Дверь открыла Надя, увидев ее, испугалась. «Господи, что случилось?» Она протянула невестке помятую коробку с тортом и сказала жалобно. «Меня обокрали». «Кто?» «Цыганка». В прихожую вышел Игорь. Увидев брата, Маша разрыдалась. «Все деньги! Премия!» «Тихо, тихо, тихо, успокойся! Надя, принеси воды». Брат обнял ее за плечи, увел в большую комнату, усадил на диван. Надя принесла воды. Маша, захлебываясь, пила, потом заговорила. Она словно знала, сказала любовная тоска, конверт в сумочке. Цыгане хорошие психологи. Видят, молодая девушка в слезах. Небось, шла по улице и ревела. То-то. Игорь стал гладить ее по голове, как маленькую. Ну, о чем может плакать девчонка? Конечно, из-за несчастной любви. А что конверт с деньгами в сумочке? Так сейчас конец года. Всем выдают премию. Скорее всего, ты случайная жертва. А много там было денег? $500, всхлипнула она. Я часть уже потратила. В милицию идти смысла нет, задумчиво сказал брат. Праздники на носу. Не будут они этим заниматься. Только зря время потратим. Промурыжит до ночи и все без толку. И потом, ты ей сама деньги отдала. В оплату за услугу. Она же тебе гадала. Плюнуть и забыть. «Игорь, ведь там было $500!» – всплеснула руками Надя. «А что ты предлагаешь? Бежать искать эту цыганку? Или все-таки будем елку наряжать?» «Сама виновата», – сказала Маша, всхлипнув. «Никуда мы не пойдем. Где елка-то?» И вытерла слезы. «Ничего тут уже не поделаешь. Жизнь-то продолжается. Надо елку наряжать, праздник встречать». Игорь улыбнулся. «Вот умница! Видимо, у тебя наступила черная полоса. Но ведь это же хорошо!» «Почему?» – рассердилась Надя. «Потому что потом будет белая!» – весело сказал брат. «Хорошо, хоть торт оставила цыганка-то. Подсластила пилюлю. Есть в ней что-то человеческое». Маша невольно улыбнулась. Брат – неисправимый оптимист. Наде с ним повезло. Она серьезная девушка, по образованию врач. Игорь познакомился с ней в поликлинике, куда пришел на прием. Надя и Игорь – ровесники. Родились и выросли в разных городах, в 1000 километрах друг от друга. Но все-таки встретились и теперь счастливы. По их лицам видно, как они счастливы. А Маша? Маша завидует белой завистью. И за них рада, и себя жалко. Ей-то все это за что? Она с грустной улыбкой смотрела, как брат возится с елкой. Устанавливает ее в углу, у балкона. А Надя разбирает игрушки, распутывает елочную мишуру. «Машка, давай присоединяйся, хватит киснуть!» Она со вздохом достала из картонной коробки большой красный шар. Вот уже второй год они наряжают елку в этой квартире. И год, как Маша работает на фирме у Володи. Почти сразу у них начался роман. Маша подозревает, что ее потому и взяли на эту работу. На собеседовании директор смотрел на нее как-то по-особенному. Уже тогда она чувствовала и поняла этот взгляд. Игорю все это, разумеется, не понравилось. Хотя она долго не рассказывала брату правду о своих отношениях с генеральным директором. А когда брат узнал, разговор у них был серьезный. Брат впервые на нее накричал. «Ты что, думаешь, он на тебе женится? Дура, девчонка! А у него губа не дура. Увидел хорошенькую свеженькую девочку, наивную провинциалку, и решил попользоваться. Не смей так о нем говорить!» «Я не первый год в Москве, всякого насмотрелся. Что дальше-то будет, Маша?» – неожиданно мягко спросил брат. «А если у вас будет ребенок?» «Какой еще ребенок?» – испугалась она. «От этого бывают дети. А ты? Скажи честно, он у тебя первый?» «Да», – призналась она. «Дура ты, дура. Ну зачем ты это сделала?» «Я люблю его. А если ты будешь на меня кричать и запретишь встречаться с Володей, я отсюда съеду». «Я это понял. Видать, ты ему еще нужна. Не наигрался еще. Вот кто знает, что лучше? Дать девчонке полную свободу, чтобы она еще в школе нагулялась и перебесилась? Или, как тебя, взять под жесткий контроль? В 10 домой, на первом месте учеба, выходные с родителями, никаких дискотек, сигарет и спиртного. Чтобы потом ты отдалась первому же развратнику, который положил на тебя глаз». «Игорь, не смей! Это было легче легкого. Я имею в виду твоего женатого любовника. Сколько ему? 30? 40? 35. Игорь, он любит меня по-настоящему». «Ну, понятно. Тут уж ничего не изменишь. И лучше, если все это будет происходить на моих глазах. Когда он тебя бросит?» «Игорь! Когда он тебя бросит, я буду рядом. Хотя бы морду ему набью». Она со вздохом достала из коробки стеклянный домик. С белой заснеженной крышей, с блестящими окошками. «А если все будет не так? Бывают же исключения. Володя бросит свою старуху жену, они с Машей поженятся, у них будут дети. И маленький домик. Два окошка, островерхая крыша. Много ли надо для счастья? Любовь и крыша над головой, с милым и в шалаше рай. Мне нужен маленький домик, чтобы укрыться от горя. Мне нужен маленький домик, укрыться от суеты. Мне нужен маленький домик, рядом с кусочком моря. Мне нужен маленький домик, а в этом домике ты. Только не плакать, хватит уже». Надя – ее лучшая подруга и единственная, другой нет. На фирме отношения с коллегами не складываются. Маша знает, что за глаза ее называют секретуткой и директорской подстилкой. Завидует особому отношению и зарплате, которую она получает. И распускают сплетни о том, какие подарки ей дарит любовник, на какие курорты возит, в какие рестораны водит. Нарядив елку, они с Надей пьют на кухне чай и шушукаются. «Ты знаешь, — доверительно говорит ей Маша, — у меня такое чувство, что со звоном курантов все мои несчастья закончатся. Прав был Игорь, и наступит в моей жизни белая полоса. Просто надо заплатить за свое счастье, настрадаться вдоволь. Ну не может же все быть так плохо. А какого счастья ты хочешь? Осторожно спросила Надя. Конечно же, я хочу, чтобы мы с Володей поженились. А то, что у него двое детей, тебя не смущает? Ну я же не виновата, что полюбила женатого мужчину. И что он меня полюбил? А что делать мне? Шутливо спросила Надя. У меня-то белая полоса. Ждать черную? Что ты? Ты такая хорошая, что... В будущем году у вас с Игорем будет свадьба. Цыганка мне сказала, свадьбу вижу, церковь вижу. Про гроб Маша благоразумно умолчала. Похоже, это была твоя свадьба. Мы с Игорем не собирались венчаться. Ну и что? То было вчера, а то завтра. А вдруг надумаете? Она рассмеялась. Надумайте. Наденька, я так за вас рада. Так рада, что даже о своих бедах забываю. Да какие у тебя беды? Тебе только 19, девочка совсем. Встретишь ты еще свое счастье. Да я уже встретила. Вот увидишь, все будет хорошо. В новогоднюю ночь он позвонил без 15 час. Не спишь, Чижик? Нет. Разве я могу уснуть, не дождавшись твоего звонка? С Новым годом! «С Новым годом! Желаю тебе...» — он заговорил сбивчиво, торопливо. «Желаю тебе счастья в Новом году, а главное — исполнение всех твоих желаний. Наших желаний. Я как только вырвусь, сразу к тебе. Я тебе позвоню». «Спасибо». Но в трубке уже было молчание. «С Новым годом, Маша Ложкина! С новым счастьем!» Это были самые долгие новогодние каникулы в ее жизни. Владимир Васильевич с женой и детьми укатил на 2 недели во Францию кататься на горных лыжах. Появился он только 15 января, похудевший, подзагоревший на горных склонах, хорошо отдохнувший и, похоже, счастливый. А она все эти дни лежала на диване перед телевизором, от скуки много ела, набрала лишние килограммы, распустилась, обленилась. Изредка любовник ей звонил, узнавал, как дела. Разговор был коротким и деловым, никаких нежностей. Каждый раз после этого Маша подолгу плакала в подушку. «Мне нужен маленький домик, с крышей или без крыши. Мне нужен маленький домик, с окнами или без. Мне нужен маленький домик, чтобы никто не слышал. Мне нужен маленький домик, чтобы никто не лез». И каждый день, засыпая, Маша говорила себе: «Так нельзя. Надо взять себя в руки, надо жить дальше, надо что-то делать». Но делать ничего не хотелось. 10-го она с огромной радостью вышла на работу, но 4 дня до возвращения Володи из Франции превратились для Маши в кошмар. Все словно сговорились. Маша только и слышала о том, какими замечательными были рождественские каникулы. И больше бы выходных, о походах в гости, шашлыках у кого-нибудь на даче, катании на горных лыжах, на коньках. Казалось, всем было хорошо, кроме нее. А главный бухгалтер Изольда Борисовна, едва она вошла, нарочито громко заговорила. «Мне звонила Люда?» «Да-да, из Франции». «Говорит, они с мужем так счастливы, ну прямо вновь медовый месяц. И представьте себе, каждый день занимаются сексом». И с торжеством, глядя на Машу, бухгалтерша заявила. Люда говорит, как бы опять не забеременеть. «А что? Младшие уже 9, можно и 3-го», рассудительно заметила ее помощница Лена. «Людмила Павловна еще не старая». «Мы с ней ровесницы», охотно подтвердила главный бухгалтер. «Ей, как и мне, 34. Можно и еще детей рожать». И Изольда опять с торжеством посмотрела на секретутку. Маша закусила губу, чтобы не расплакаться. Люда – это Володина жена. Они с Изольдой не только ровесницы, но и учились вместе. В школе за одной партой сидели. Потому Изольда и главный бухгалтер на фирме. Имя-то какое противное. И сама она. Маша поспешила уйти, но дверь закрыла неплотно, а в коридоре задержалась, чтобы перевести дух. Голова закружилась, должно быть, нервы. Маша прислонилась к стене и через плохо прикрытую дверь услышала. «Бросит он скоро свою секретутку». «Слава богу, прямо на шею села, работать не хочет. А попробуй, скажи ей хоть слово». Тут же бежит к своему любовнику жаловаться. «Не понимаю, почему ты Людмиле не скажешь? Вы ведь подруги. И кем бы он был без жены? Фирма развивается под крылышком у ее отца. Как только у нас в балансе дыра, папа-банкир переводит деньги на счет. Своими глазами видела платежки из банка. Зачем человека расстраивать? Да и ненадолго все это. Видишь, Владимир Васильевич там во Франции, с женой и детьми. А секретутка здесь, слезы льет. И думать забыл. Вернется, уволит. А куда он денется? Поигрался и хватит. Потом Маша долго ревела в туалете. И ведь ни один человек на фирме ее не пожалел. Все только обрадовались такому развитию событий. Разве Маша сделала им что-нибудь плохое? И разве она не работает? Еще как работает. Ложкина, вот ты где! Клиенты в приемной телефоны оборвали. Хватит прохлаждаться. Так директора все равно нет на месте. Вот и скажи им, это твоя работа. Хлопнула дверь, чтобы никто не лез. Мне нужен маленький домик, чтоб закрывалась дверца. Мне нужен маленький домик, но если домика нет, мне нужен маленький домик в таком большом твоем сердце. Мне нужен маленький домик, а в этом домике свет. Неужели все? Заявление об увольнении на стол? 4 дня она молча глотала слезы, а потом приехал Володя. Увидев ее, поморщился. «А ты подурнела? Что это с тобой?» «Все в порядке». Сердце у нее замерло. «Подурнела». Но вечером они поехали в дорогой ресторан ужинать. Маша постаралась взять себя в руки. Ни одного упрека. Надо внимательно слушать, как он взахлеб рассказывает о своем отдыхе, о богатых и знаменитых людях, с которыми довелось пообщаться, о чудесной погоде, о дивной природе. Наконец Маша услышала. «Ну а ты как?» «Все хорошо». «Скучала?» «Конечно. Для интимных свиданий есть отели. Не к ней же, и уж тем более не к нему. Впрочем, случалось по-разному. И к Маше он тоже приходил, когда Игорь куда-нибудь уезжал или работал в ночь. Но в этот вечер был отель. Машу отпустила. Не похоже, чтобы у них с женой каждый день был секс. Там, во Франции. «Володя, а ты жену любишь?» «Спятила. Думай, что говоришь. Я имею в виду как женщину». «А как любят как женщину, а как не как женщину?» – пошутил он. «Я вижу, ты в этом деле эксперт». Изольда говорит. Она говорит, вы третьего ребенка рожать собираетесь. «А она что, свечку держала?» «Маша, я тебя сколько раз просил, не задавай глупых вопросов». «Но я соскучился». У нее немного отлегло от сердца. «Нет, это, похоже, еще не конец. Неужели показалось?» И все-таки Маша не удержалась, пожаловалась. Дождалась, когда любовник насытится, расслабится, успокоится. И только тогда пожаловалась. «Меня никто не любит». «А как же я, Чижик?» – подмигнул он. «Я имею в виду на фирме. Тебя кто-то обидел? Они говорят обо мне гадости». «А как ты хотела?» Володя зевнул, но, увидев ее расстроенное лицо, уже по-деловому спросил. «Кто конкретно?» «В бухгалтерии. Изольда и ее помощница Лена». «Ну, с Изольдой я ничего не могу поделать. А вот что касается Лены...» Лену уволили в конце месяца. В отделе кадров сказали, что в ее услугах больше не нуждаются, и вывесили приказ на доске объявлений. «Не понимаю, за что?» – рыдала несчастная. «Что я такого сделала?» «Наверняка проделки секретутки», – прошипела Изольда. Но, как ни странно, это подействовало. Любить Машу не стали, зато стали бояться. Говорили с ней заискивающим тоном, откровенно подлизывались. У нее даже появились подруги. Когда она рассказала об этом Наде, та всплеснула руками. «И тебе не стыдно?» «А что я такого сделала?» «Из-за тебя человека уволили. Да этот человек распускал обо мне грязные сплетни». «Маша, Маша, какая же ты еще девочка?» «Ну и пусть. Я ни о чем не жалею. Ни о чем. Все зло, которое ты делаешь, к тебе же и вернется». Видимо, Надя была права. Это случилось в начале февраля. Маша сидела за своим рабочим столом, когда в приемную вошла холеная женщина средних лет. Ее нельзя назвать было красавицей, но она была шикарно одета, идеально подстрижена, в вечернем платье, накинутом поверх него собольем манто, В ушах у дамы переливались искусной работой серьги, а на тонком белом пальчике Маша разглядела обручальное кольцо с крупным бриллиантом. Глядя на эту шикарную даму, Маша почувствовала себя замарашкой. И тон у нее был заискивающий, когда она спросила: «Что вы хотели? А где Владимир Васильевич?» «Он у себя». «Замечательно». Женщина, не трогаясь с места и ничуть не стесняясь, стала ее разглядывать. Потом улыбнулась и направилась к двери с табличкой «Генеральный директор». Маша привстала, но не решилась преградить нарядной даме путь. Но тут дверь открылась сама, и из кабинета вышел Володя, то есть Владимир Васильевич. Маша увидела, как он сначала побледнел, потом покраснел, как рак, и залепетал. «Люда, ты здесь? Но я же должен был за тобой заехать. Маша, это моя жена, Людмила. Людмила Павловна, так неожиданно. Зачем такие сложности, дорогой? Ты работаешь, я сижу дома. Ты деловой человек, а я бездельница, домохозяйка. Зачем же утруждаться? Работай, ты же у нас кормилец». Людмила Павловна тонко улыбнулась. «Я сама за тобой заскочила. Поедем на моей машине. Собирайся, я не хочу опоздать». «Но ужин с деловыми партнерами у нас в 20:00. Дорогой, на улицах сегодня ужасные пробки. Секретарь, вы почему не предупредили своего шефа о пробках?» «Я? Ой, извините». Людмила Павловна царственно повела плечами. Она здесь чувствовала себя хозяйкой. Маша стушевалась. «Сколько тебе нужно на сборы, дорогой? Я пока посижу здесь. А Маша, кажется, Маша сделает мне кофе. Маша, вы умеете варить кофе? Или вы ничего не умеете?» Несчастная Маша побагровела. «Да-да, сделай нам кофейку», — сказал Владимир Васильевич. «Кофе буду пить я», — отрезала Людмила Павловна. «А ты собирайся. Сделай нужные звонки, приведи в порядок бумаги, выключи компьютер. Время у нас еще есть». «Хорошо!» – шеф кивнул и поспешно скрылся в своем кабинете. Людмила Павловна, не снимая манто, присела на диван, а Маша побежала варить кофе. Пока она носилась по офису с кофейником и чашками, сотрудники понимающе переглядывались. Наконец, Маша поставила перед хозяйкой крохотную чашечку с дымящимся кофе. Та к ней даже не притронулась. Спросила вдруг: «Сколько вам лет?» 19. 19, и уже такая дрянь. Я не понимаю. Приезжая, да? Москву покоряем. И откуда вы только такие беретесь? А главное, откуда в вас столько наглости? Я? Молчать! Взвизгнула вдруг Людмила Павловна. В приемную выскочил перепуганный Володя. Что случилось? Ничего. Ты готов? Да. Тогда поехали. Людмила Павловна встала и царственно направилась к лифту, перед которым сидел охранник. Муж поспешил за ней. Охранник тут же вскочил, вытянувшись перед хозяевами в струнку. «С какой стати ты представляешь меня своей секретарше?» – услышала Маша. «Это что, традиция такая?» «Нет, но...» «До меня стали доходить сплетни. Ты это?» – выделил среди прочих женщин. «Извини, но где твои глаза? Где твой вкус? Я зря потратила на тебя 15 лет. Дорогая, молчать!» Двери лифта наконец открылись. Супруги зашли туда. Когда они уехали, Маша без сил опустилась на диван перед чашкой с остывшим кофе. Голова у нее закружилась, замутила, в глазах потемнело. «Плохо, да?» Она подняла глаза. Одна из подружек, которые появились у Маши в последнее время, нагнулась над ней. «Оля, кажется. Из бухгалтерии». «Ничего, все нормально. У меня тоже так было, когда я была беременная. Тебя часом не тошнит?» «Тошнит?» Маша с отвращением посмотрела на кофе. «Да, похоже. Не расстраивайся. Хочешь, телефончик дам?» «Телефончик? Какой телефончик?» «Как это какой?» Оля сделала круглые глаза. «Клиники. Это хорошая клиника. Там все делают быстро и анонимно. Ты же не рожать собираешься?» «А почему нет?» «С ума сошла! Ты же ее видела! У нее отец банкир с Рублевки, а у меня грузчик с мясокомбината!» Грустно пошутила она. «Дочь банкира никто не променяет на дочь грузчика, пусть даже с мясокомбината. Ну так дать тебе телефон гинеколога?» «Я еще не знаю наверняка. Может, это нервы? Все так думают. Нервы, отравилась, поправилась за зиму. У нас женщин, что не болезнь, то беременность. Это я тебе говорю, а я в этом деле эксперт. Шла бы ты, хотелось сказать Маше, но она впервые заволновалась. Понятно, что надо ждать месячных. Еще ничего не ясно, еще есть шанс, что все обойдется. Но о своих подозрениях она все-таки сказала Володе. Ее женатый любовник заволновался. Может, съела что-нибудь не то или перенервничала? Не знаю, может быть. Месячные должны прийти со дня на день. Обойдется, уверенно сказал он. Я был осторожен. Через 3 дня, вызвав ее в кабинет, он с каким-то особенным голосом спросил. Ну как? А никак. Что значит никак? Задержка. Может быть, и обойдется? Может, и обойдется, грустно сказала она. У меня большие связи, засуетился Володя. Ты не бойся, наркоз сейчас делают хороший. Все сделаем в лучшей клинике. Что сделаем? Испугалась она. Аборт, разумеется. Я не буду делать аборт, твердо сказала Маша. Сама от себя не ожидала такой решительности. То есть как это? Опешил он. Как это ты не будешь? А вот так. Я не хочу остаться бесплодной. Сначала надо ребенка родить, а уж потом делать аборты. А лучше вообще их не делать. Ты с ума сошла? Заорал он. Потом оглянулся на дверь и уже гораздо тише сказал. Ты с ума сошла, Маша? Я же тебе предлагаю лучшую клинику. Никакого риска. У тебя еще будут дети. Я хочу этого ребенка. Значит, решила меня поймать, сказал он с неожиданной злостью. А я думал, чистая, честная девочка, не такая, как все. Думал, ты меня любишь, а ты решила на бабки меня развести. Мне ничего не нужно, испугалась Маша. Я просто не буду делать аборт. Нет, милая, это не просто. Я состоятельный человек, у меня бизнес. И каждый мой ребенок – это наследник, который имеет право на часть моего имущества. Я буду обязан обеспечивать тебя и твоего ребенка. «Ну, ты же говорил, что любишь меня», – растерялась она. «Ну, а при чем здесь дети?» «Но дети, ведь это же от любви». «Дети – это от глупости», – зло сказал Владимир Васильевич. «Я тебе последний раз предлагаю. Подумай как следует. Я не могу допустить, чтобы родился этот ребенок». «А то что?» Он стушевался и отвел глаза. Тихо сказал. «А ты упрямая и с характером. Мне работать надо». Так же тихо сказала она. «Можно я пойду, Владимир Васильевич?» «Иди». А вечером у нее состоялся серьезный разговор с братом. Конечно, Игорь расстроился. «Я же тебя предупреждал», — сказал он. «И что ты теперь будешь делать?» «Аборт делать не буду». «Это правильно», — неожиданно сказал брат. «Не переживай, вырастим мы ребенка, даже если эта сволочь от него откажется». «Как это откажется?» От этих скотов всего можно ожидать. Говоришь, жена у него богатая? Да, он ее, похоже, боится. А что будет, если она узнает о его внебрачном ребенке? Боюсь, она его съест, улыбнулась Маша. Ну, хоть какое-то моральное удовлетворение. Ты когда к врачу пойдешь? Сначала надо тест на беременность сделать. Подожду еще с недельку, чтобы уж наверняка. Идет, кивнул Игорь. Не переживай. Все, что Бог не делает, все к лучшему. Мы с Надей тебе поможем. А через неделю наступила неожиданная развязка. Утром к столу в приемной, за которым сидела Маша, подошел ее Володя и протянул запечатанный белый конверт. Сказал: «В 20:00 будь в ресторане на Тверской, там, где мы с тобой ужинали в последний раз. Назовешь свое имя, тебе покажут столик. Подойдешь и отдашь конверт». «А кому?» «Тому, кто будет сидеть за этим столиком». «Но все это так странно», — замялась она. «Это деловое поручение, не бойся. Никто тебя не съест. Ну что ты так напряглась? Надо просто отдать конверт. А мне некого туда послать. Справишься?» «Конечно», — кивнула она. «Вот и замечательно», — обрадовался Володя. Она выехала пораньше, заложившись на пробке. 5:50 уже была у ресторана. С трудом нашла местечко для парковки, отдышалась и побежала выполнять поручение Володе. «Мне надо просто отдать конверт. Мне надо просто...» «Маша Ложкина», — — выпалила она, увидев метродотеля. «Меня ждут». «Мария Ложкина?» — улыбнулся тот. «Пойдемте, вас действительно ждут». Она, слегка волнуясь и прижимая к себе сумочку, в которой лежал белый конверт, вслед за метродотелем пошла между столиками. К удивлению Маши, ее провели в отдельный кабинет. Она занервничала. «Что это? Ловушка? Неужели Володя меня решил с кем-то свести? Уж не замуж ли выдать, чтобы на кого-то списать своего внебрачного ребенка? Убегу!» «Пожалуйста!» – пригласил ее метродотель. «Проходите!» Маша вошла в кабинет и обомлела. За столиком, на котором стояла ваза с огромным букетом, похожим на свадебный, сидел улыбающийся Володя. «Что все это значит?» – растерялась она. «Сюрприз! Проходи, садись. Что будешь пить? А есть? Объясни мне, пожалуйста». «Это тебе», — кивнул он на цветы. «Я думаю, по бокалу шампанского мы можем себе позволить, да? Букет не мешает?» «Нет, очень красиво». Маша присела. «Но что все это значит? Может, сначала сделаем заказ?» Когда официант ушел, Володя накрыл своей горячей ладонью ее ледяную руку и мягко сказал: «Милая, просто я понял, как много ты для меня значишь. И я делаю тебе предложение. Ты разводишься со своей женой? Не сразу, но жить мы с тобой будем вместе уже со следующего месяца. Я виноват перед тобой. Эти рождественские каникулы – позор. Я был там во Франции, а ты здесь. Ты скучала, тосковала по мне. Я это чувствовал». Маша не верила своим ушам. «Неужели свершилось? Мне нужен маленький домик. Мне нужен маленький домик. Господи, неужели? А где? Где мы будем жить?» — волнуясь, спросила она. «А где ты хочешь? Мне все равно, лишь бы с тобой. Я на все согласна. Господи, я так тебя люблю». «Вот и хорошо. Я тоже тебя люблю и хочу загладить свою вину». «Но ты ни в чем не виноват». «Виноват», — он вздохнул. «Принесли закуски и шампанское. Открыть?» — вкрадчиво спросил официант. «Да, конечно», — кивнул Володя. Шампанское было открыто почти бесшумно. Когда оно запенилось в бокалах, Маша почувствовала себя на вершине блаженства. «Вы можете быть свободны», — сказал Володя официанту. Они остались вдвоем. Машин любимый мужчина поднял свой бокал, а она свой. На столе горели свечи. Все было так романтично, как может быть только в мечтах. «Давай выпьем за нашу любовь, за наше счастье. Я так рад, что встретил тебя», — проникновенно сказал Володя. «А я тебя». Она выпила немного шампанского. «Я хочу сделать тебе подарок», — сказал он. «Кольцо?» — замирая, спросила Маша. «Кольцо, само собой. Потом. Чижик, мы так давно не были вместе. Помнишь нашу поездку на юг этим летом?» И еще бы Маша ее не помнила. Они мчались по трассе на его Порше, вызывая шок у сотрудников ГАИ. Безумно счастливые, шальные, в предвкушении целой недели вдвоем. В отличном отеле в номере люкс. А обратно возвращались усталые и тоже счастливые. Володя вырвался от жены на целую неделю. Она на тот же срок получила его в полное свое распоряжение. Влюбленная юная женщина, такая же нежная, как утренняя заря, первыми лучами солнца еще не согревающая, а только ласкающая землю. «Ты хочешь это повторить?» «Ты еще спрашиваешь?» «Это будет мой тебе подарок. Мы пробудем там неделю, как и тогда». «Но сейчас же не лето, зима. Ты помнишь тот отель? Там закрытый бассейн с джакузи и две сауны, финская и турецкая. Ночной клуб, несколько баров, концертный зал. Жизнь там кипит круглый год, не только летом. Я забронировал для нас номер люкс и велел убрать его, как для новобрачных». «Да ты что?» – ахнула Маша. «Господи, какое счастье! Я об этом даже и не мечтала». «Ты думала, я мерзавец?» – улыбнулся Володя. «Мой брат так думал», – нехотя призналась Маша. «А я? Я всегда верила в твою любовь». «Одно маленькое но», – нахмурился вдруг он. «Что такое?» – испугалась она. «Мы не можем поехать туда вместе. У меня дела. Я тебя подожду». «Нет, милая, это касается моей жены, и тебе лучше будет уехать из Москвы. Ты сможешь добраться до моря на машине?» «Конечно, смогу. Так будет надежнее. Ты приедешь в наш отель, заселишься и тут же мне позвонишь. А я, как только закончу свои дела, вылечу самолетом». «А почему я не могу самолетом?» «Потому что я хочу обратно поехать на машине. Как тогда? Мне хочется попутешествовать». «Но моя машина далеко не новая». «Пустяки», — отмахнулся он. «На ходу ведь?» «Да». «Если в дороге вдруг что-то случится, позвони мне». «Все будет хорошо», — заверила его Маша. «Я буду ждать тебя с нетерпением. Там, в отеле, в номере люкс, для новобрачных. Машину не гони, останавливайся только на охраняемых стоянках. Ночуй в придорожном мотеле, где мы с тобой и в прошлый раз останавливались. Я уже туда позвонил, забронировал для тебя лучший номер». «Какой ты заботливый!» «Кстати, а где конверт? Конверт, который ты должна была передать». «Как где? У меня в сумочке». «Тогда стань его». Маша открыла сумочку и достала плотный белый конверт. «Открой», — велел Володя. Она послушалась. В конверте были деньги. Солидная сумма. «Это тебе. Купи все, что нужно в дорогу. И красивое белье. Нас ждет первая брачная ночь. Ведь я сделал тебе предложение». «Как я счастлива!» — сказала она и почувствовала, как по щекам потекли слезы. Маша плакала от счастья. Самая заветная ее мечта сбылась. Она выходит замуж за любимого мужчину, а скоро у них будет и ребенок. Их ребенок. Первым радостную новость узнал брат. «Я рад за тебя», — сдержанно сказал Игорь. «А ты говорил, что он мерзавец». «Ошибся, бывает». «Он самый лучший, самый замечательный, самый...» «Я вижу, ты на седьмом небе от счастья». «Да, да, да, да». «Меня волнует один вопрос», — нахмурился Игорь. «Какой?» «Молодая женщина, одна, на машине, в такую даль. Я бы своей любимой женщине никогда такого не позволил». «Игорь, как ты не понимаешь?» Горячо заступилась Маша за своего будущего мужа. «Он разводится с женой и не хочет, чтобы я в это время была в Москве. От нее всего можно ожидать. И все-таки, почему не дать тебе свою машину? Мерседес или, может быть, Порше? Тогда меня уж точно грохнут по дороге. Игорь, я готова не то что ехать туда, на коленях ползти. Как ты не понимаешь? Месяц, два, три, год. Я столько этого ждала, столько слез пролила. Я беременна, наконец. Я хочу мужа, хочу семью. Разумеется, я поеду, и ничто меня не остановит». «Да, ты права, но я этого допустить не могу. В твоей машине у меня уверенности нет. Она старая, по дороге может сломаться. Вот встанешь ты на трассе, и что?» «Позвоню Володе. Благодаря ему у меня есть все, в том числе и дорогой мобильный телефон». «А он что сделает, находясь в Москве? Жаль, что я не могу поехать с тобой. У меня работа. И Надя не может. Вот что, сестренка, езжай-ка ты на моей машине». «Как на твоей? А ты?» «Моя машина новая, а я с недельку на твоей старенькой иномарке перекантуюсь. Напишу тебе доверенность и вперед». «Спасибо!» Маша бросилась брату на шею и расцеловала его. «Я же говорила, это была просто черная полоса, а теперь наступила белая, и я так счастлива». «Это я говорил, что у тебя просто черная полоса, и ты непременно будешь счастлива в новом году». «Ах, какая теперь разница? Кто говорил, когда говорил? Важно, что все получилось так, как я хотела. Нет, что я говорю? Я об этом и мечтать не смела, а оно получилось». Сборы были недолгими. Нарядов Маша накупила предостаточно еще накануне Нового года. Только надеть всю эту роскошь было некуда. И вот свершилось. Лучшего повода и не найти. Медовая неделя в номере, убранном как для новобрачных, на правах жены. Штамп в паспорте – это простая формальность. Главное, что Володя решился. Последним, куда Маша зашла, был салон, в котором продавали нижнее белье. Цены были сумасшедшими, но Маша решила не скупиться. «Как вам идет? С такой фигурой можно носить все. Это словно на вас сшито. Класс!» – щебетали девушки-продавщицы. Разумеется, они говорили это всем, но Маше все равно было приятно. И не поправилась во время беременности, думала она, крутясь перед зеркалом. Живота незаметно. Ой, что это я? На первом месяце ведь. Какой живот? От счастья она внезапно поглупела. В голове была звенящая пустота и единственный маячок в ней – Володя. Он и его ребенок. «Беру!» С фирменным пакетом в руке Маша заскочила в аптеку. Выпалила. «Тест на беременность!» Стоящая следом за ней в очереди сухонькая старушка поджала губы. «Вам какой? Подешевле? Подороже?» «Подороже надежнее. Гарантия 99%, что результат верный. Давайте самый дорогой». Она сунула коробочку с тестом в сумочку и понеслась к выходу. Выехать завтра надо засветло, чтобы к 9 часам вечера прибыть в придорожный мотель, номер в котором забронировал для нее заботливый Володя. Переночевать там и ехать дальше к морю, к своему счастью. Игорь смотрел телевизор, прогноз погоды. «Я глянул в инете», — волнуясь, сказал брат. «Обещают ухудшение погоды и метель». «Когда?» «Послезавтра, в субботу». «Ну, послезавтра я уже буду на море». «Маша, может быть, это можно сделать как-то по-другому?» «Что за чушь?» — рассердилась она. «Как по-другому? Я что, в тайгу еду, к северным оленям? Я еду на юг. Дон — самая оживленная трасса. Но не зимой. Откуда ты знаешь?» «Я волнуюсь за тебя. Все будет хорошо. Я тебе буду звонить. Обязательно, слышишь?» Она выехала из дома в 5:30 утра. Маша была разумная девушка. Она и сама понимала, что надо поберечься. Ведь их теперь двое. Ехать лучше не спеша. Ни в коем случае не брать попутчиков. И останавливаться только на охраняемых стоянках. У стационарных постов ГАИ. Там же заправляться. Видимо, фортуна ей благоволила. Из-за туч время от времени выглядывало солнышко. Машина была новая, хорошая, ехала резво. На своей колымаге Маша бы так не разогналась. Ее старенькая иномарка осталась возле московского дома. Маша нисколько не заботилась о том, что ее украдут. Да кому она нужна? На руле висит противоугонный костыль, но это простая формальность. А вот машина брата застрахована, и он ее держит на платной охраняемой стоянке. Все как полагается. И теперь Игорь отдал ее Маше, чтобы она смогла осуществить свою заветную мечту. Какой же у нее заботливый брат? Она ехала и улыбалась. В сумочке лежал тест на беременность. Маша решила, что сделает это в номере для новобрачных в присутствии Володи. То есть... Он, конечно, не будет наблюдать за самой процедурой, но тут же узнает результат, причем первым. Маша уверена, что он будет положительным. Токсикоз пока не беспокоит, но что-то в ней изменилось в последний месяц. Это уж точно. До придорожного мотеля она добралась даже раньше намеченного срока. В 8:00 вечера вместо 9:00. И тут же позвонила брату. «Игорь, у меня все в порядке. Остановилась на ночевку. Чувствую себя прекрасно. Погода отличная. Я так счастлива». «Рад за тебя», — сдержанно ответил брат. «Смотри, будь осторожна». «Конечно». Она взяла у дежурного администратора ключи от номера и поднялась на второй этаж. На первом были номера без удобств, душ и туалет в коридоре. Зато на втором – апартаменты с ванной, с огромным телевизором, зеркалами и мягкой мебелью. Этот мотель они с Володей открыли прошлым летом, во время романтической поездки на юг. И были поражены, когда увидели в степи вполне современное здание с огромными стеклянными окнами и островерхой крышей, а внутри него обстановку, как в заграничных отелях класса 4 звезды. Цены, правда, были такие же, без всяких скидок на то, что в окрестностях не было не то что моря, даже речушки, и все достопримечательности ограничивались пасеками да бескрайними полями, где царствовали золотые, как солнце, подсолнухи. На территории мотеля среди ухоженных клумб имелся даже небольшой бассейн. Вокруг стояли белоснежные шезлонги. В стилизованном под каменный грот баре подавали прохладительные напитки. Влюбленным здесь очень понравилось, и они взяли рекламный проспект. И вот Маша опять здесь. Но на дворе не лето, а в южный февраль. Спят поля, дожидаясь тепла. Вольно гуляет ветер, не встречая на своем пути никаких препятствий. Придорожные мотели стоят полупустые. Разве что дальнобойщики заезжают на ночлег. А в шикарных апартаментах и вовсе пусто, потому что цены здесь космические. И внимание к Маше, как к королеве. Она заказала кофе, удобно устроилась на огромном диване и только тогда позвонила Володе. «Любимый, я в мотеле. В нашем мотеле, помнишь?» «Конечно, помню. Как ты? Как машина?» «Машина в порядке». Маше не хотелось сейчас говорить о пустяках, о том, что она поменялась машинами с братом, и у нее теперь нет никаких проблем. Ей хотелось говорить только о любви. «Я так по тебе скучаю». «Я тоже». «Ты уже поговорил со своей женой?» «Нет еще. Жду, когда ты отъедешь подальше от Москвы», – пошутил он. «Здесь она меня точно не найдет», – рассмеялась Маша. «Ты уверена?» «Я не увижу тебя еще целые сутки», – пожаловалась она. «Или даже двое. Это невыносимо». «Потерпи, Чижик, мне надо бежать», – торопливо сказал Володя. «Куда бежать?» «Ну, ты понимаешь. К ней?» «Да. Держись. Все будет хорошо. Целую тебя, Чижик. Пока». Она коротко вздохнула. «Еще немного надо потерпеть. Еще чуть-чуть. Мне нужен маленький домик. Рядом с кусочком моря», – выпросила таки Маша Ложкина. «А разве не заслужила?» Она пристально глянула в огромное зеркало, висящее напротив на стене, и осталась довольна собой. Красивая девушка, ухоженная, одетая по последней моде, лежит на огромном диване в роскошном номере и листает глянцевый журнал. Сама, как картинка оттуда же. А еще она умная. Да-да-да. И стихи пишет. Хотя кто их не пишет? Нет, все равно. Ее стихи лучше. И вообще у нее талант. Надо было не в экономический поступать, а на факультет журналистики. Теперь о высшем образовании придется забыть. На время. Главное, это ребенок. Их ребенок. Маша не заметила, как уснула. Ей снились счастливые сны. На губах по-прежнему была улыбка. Следующий день тоже начался замечательно. Ей подали завтрак, омлет, апельсиновый сок и отличный кофе-эспрессо. А получив щедрые чаевые, искренне пожелали счастливого пути, и она искренне улыбнулась в ответ. Маша по-прежнему не испытывала никаких проблем на дороге. Водительский стаж у нее был небольшой, всего год. Но трасса – это не пробки и не московские улицы, где правил дорожного движения не соблюдает никто. Трасса есть трасса, дави на газ и вперед. Без всяких проволочек.